Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Нас недавно стало 24 тысячи, и для новых зрителей хочу напомнить, что у меня на канале проходит конкурс. Здесь я публикую записи разговоров с мошенниками, которые вы шлете на мой mail. Его вы можете найти в описании к видео. И есть призовые места, я их определяю по популярности видео в конце месяца. Первое место занимает 3000 рублей, второе место 2000 рублей и третье место 3000 рублей. Все их я буду публиковать в той поочередности, в какой они поступают. На сегодня новый видос, погнали смотреть! Вот еще раз скажите, пожалуйста, что происходит-то? Что? Ваше имя было зафиксировано свыше 3 ваших попыток перевода на фамилию Юрия Багрянцева. Как? В качестве подтверждения. Как Юлия? Кто? Багрянцева? Юлия Багрянцева? Юрий Багрянцев. Он указан вашим получателем. Ой, кошмар. Не, я не знаю, кто такой Юрий. Юрий Багрянцев. Вообще не знаю, кто это. Вы не совершали данного перевода? А, это Сбербанк, да? Да, верно. Просто все. Много карт. Не совершал. Нет. А вы не теряли карты нашего банка? Карты Сбербанка? Да нет, я не терял. Куда мне их терять? Не терял. Логин и пароли кому-то озвучивали? А логин и пароли от чего? Вы имеете в виду? От чего? От мобильного банкинга, либо же пароль от самой карты. Сейчас я пытаюсь вспомнить. Никому ничего не давал. Нет. Фиксирую вашу информацию на данный момент. То есть карта находится при вас, вы уверены в этом? Ну, она у жены, наверное, мне кажется, сейчас. Скорее всего, у жены, по-моему. Да, у жены карта. Фиксирую вашу информацию, смотрите. Также подскажите, вот если за компрометация вашей личной информации исходила через наш банк-партнер, какими банками-партнерами активно пользуетесь? А как понять банк-партнер? То есть что, у меня должно быть там счет какой-то? Или что значит понять банк? Я просто не разбираюсь. Смотрите, все банки между собой являются банковыми партнерами, которые на территории Российской Федерации. То есть Альфа, ВТБ, Россельхозбанк, все банки-партнеры с единым общим реестром. То есть если же происходила компрометация вашей личной информации, необходимо понимать, через какой непосредственный банк. Каким вы активно пользуетесь, помимо нашего? Ну, у меня разные есть. У меня и в Альфа-банке, и Тинькофф-банке тоже есть, по-моему, да. И Альфа, Тинькофф, да, Тинькофф и Альфа, да. Альфа-банк, Тинькофф. Я фиксирую вашу информацию. Так, ну на чем остановились-то? Я вам объясняла за создание заявки. Смотрите, я сейчас направляю на непосредственно ваших специалистов на Альфа-банк, на Тинькофф заявки, чтобы вы могли посмотреть вашу информацию, которая касается за последние 10 дней. Возможно, происходили подобные действия. По Альфа-банку помните, какую последнюю расходную операцию самостоятельно выполняли? По Альфа-банку... По Альфа-банку. А подождите, а почему если вы Сбербанк, а почему есть Альфа-банк-то просто? А что, какая разница-то? Я что-то не понимаю. Ну, какая? Смотрите, были зафиксированы ваши попытки на непосредственно по Сбербанку. Необходимо сейчас, я по регламенту обязана вас направить на наших специалистов, то есть из банков-партнеров, чтобы они посмотрели там же все касательно вашу информацию. Это какие-то общие реестры, то есть возможно пытаются сломать общую вашу банку. Нифига себе. Я уже направлю на сайтах специалистов, чтобы они как-то посмотрели информацию, то есть чтобы вы себя лишний раз просто обезопасили. А, вот они как, оказывается, умеют. Нифига. Я понял, ну, так, по Альфа-банку. Да, я понял. Так, сейчас, дайте вспомнить, по Альфа-банку. Ой, сложно сказать. Нет, не помню. Последний раз жена, наверное, тоже. У меня вообще в последнее время жена пользуется картами, поэтому мне сложно сказать. Не могу сказать, к сожалению. В данный момент все карты находятся у жены, либо уже у приват какие-то есть? Нет, сейчас все у жены. Карты у жены. Все карты, все в банках, верно, у жены находятся? Я думаю, да, все, потому что она там, я ее оставил вместе с кошельком. Наверное, у нее, да. Я фиксирую вашу информацию. Это хорошо. Я не помню, какую последнюю операцию. Хорошо, смотрите, я вам сейчас направлю вашу заявку на сразу же на банки партнеры, на Альфу, на Тинькофф. Если же возникнут какие-то вопросы касательно ваших непосредственных банков, партнеров, с вами свяжутся специалисты. Посмотрите вашу конкретную информацию, то есть возможно происходили подобные действия. Так, ну я понял. Если не получается, я думаю, вам есть что перезвонят. Телефон, что вы связи, что держите, вам возможно перезвонят. В течение получаса. Хорошо? В течение получаса, но пускай, да, в течение получаса, окей, конечно, да. Да, хорошо, я просто передам ваши заявки, то есть возможно, какие-то действия могли происходить. То есть, если тебе вам не перезвонят, значит, все в порядке по вашим счетам. А, вот как оказывается. А я-то думал, уже украли что-нибудь. Оказывается, я думал, уже украли деньги. Оказывается, еще не украли. Нет, нет, не переживайте. Пока блин, по нашему банку зафиксировано, как выйти вашего перевода. То есть мы сейчас их отменяем. А представьтесь еще раз, пожалуйста. Вы представьтесь еще раз, пожалуйста. Как вас? Калинова Ольга Петербурга, 42-17-00. А это вы в Москве сейчас находитесь, да? Номер московский просто. Да, да, верно. Центральное подразделение московское, служба безопасности. Служба безопасности. Вавилова 19. Вавилова 19. Да, верно. Нормально. Да, да. Я понял. Можете проверить информацию. Да нет, зачем? Я так спросил просто. Я в таком случае так просто. Интересно. Я просто как бы... Мне это самое. Так, из любопытства. Ясно? Не переживайте. Не, а я наоборот рад, что вы мне позвонили. Я просто ждал этого звонка так долго. Когда же мне позвонят и начнут у меня вот это, вот, говорить вот эти вот вещи? Я так этого ждал. Наконец-то дождался. Я так много для этого делал, что мне позвонили. Плохо, что у нас наш разговор дальше не продолжается. Друзья, ну опять фиксики у нас появились на канале, фиксируют нашу информацию. Не знаю, мне уже хочется, чтобы какие-то новые выражения мошенники придумали, чтобы побольше с них угорать. А то как-то все обыденно и скучно становится, ничего нового придумать не могут. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.